У Ридла, сколько я его помню, всегда был талант переглядываться, так, чтобы другие не заметили. Он мягко предложил Ланту: «Думаю, тебе лучше вернуться сейчас и прихватить с собой мальчика. Если чувствуешь, что должен ехать, поезжай завтра с Фолклоу. Если дело дойдет до драки, будет все равно, двое нас против банды наемников или четверо. Скорее всего, мы с Фитцем придумаем что-нибудь лазутческое. И тогда лучше, чтобы нас было двое. Четверо всадников и пять лошадей куда проще заметить». Ланд ничего не ответил. Чего ему на самом деле хочется больше? Он ведь наверняка все еще страдает от боли, пусть уже и терпимой. Что болит сильнее, раненое плечо или уязвленное самолюбие при мысли о том, что он ничем не сумел помешать похитителям Би и Шайн? И насколько ему страшно представиться Шайн в качестве брата, а не поклонника? Думаю, он уже готов был повернуть назад, но тут вмешался Персевиранс. «Вы можете возвращаться, если хотите, Писерлянд. Никто вам слова не скажет. Но я не могу поехать с вами. Когда мы найдем Би, она захочет ехать на собственной лошади. И поскольку я защищал ее, когда ее похитили, мне за ней и ехать». Он посмотрел на меня, понял, что выразился, мягко говоря, бестактно, и сбивчиво добавил: «Ну, или мне быть одним из тех, кто поедет за ней?» Нас окликнул паромщик: «Так вы едете или нет?» «Еду», — сказал я, и спешился. Паромщик протянул руку, я вложил в его ладонь плату и повел стрелу на паром. Ее копыта стучали по доскам. Она испуганно уставилась на полоску воды между пристанью и паромом. Но когда я шагнул на палубу, последовала за мной. Паром чуть качнулся под нашим весом, и я вывел лошадь на его середину. На своих спутников я не оглядывался, надеялся, что они все же повернут обратно. Но вскоре я услышал, как Ридл уговаривает Мерина не бояться, и палуба дрогнула, принимая на себя их вес. Персевиранс провел обеих своих лошадей. Капризуля было заупрямилась, но он пробормотал ей что-то успокаивающее. Его собственная лошадь последовала за ним спокойно. «Я с ними», — сказал мальчишка паромщику, и тот не стал брать с него плату. Я осмелился обернуться. Ланд качал головой, потом вздохнул. «Я иду», — сказал он и провел свою лошадь на паром. Паромщик отвязал причальные концы. Я смотрел на воду и дальний берег. Течение билось о плоскодонное суденышко, но паромщик с подручными уверенно вели его через реку. Стрела стояла смирно, а вот Капризуля таращила глаза и дергала поводья. Ридл подошел и встал рядом со мной. Когда паром причалил, Ридл повернулся к Ланту. «Наши лошади быстрее. Мы не можем ждать тебя и мальчика», — отрезал он. «Вы можете ехать за нами или вернуться в замок. Но нам надо спешить». «Готов, Фитц?» «Я уже запрыгнул в седло. Готов». «Подождите!» — закричал Персевиранс, но я покачал головой, чувствуя себя предателем. Ланд что-то сказал, я не расслышал его слов, но Ридл ответил: «Тогда поезжай за нами как можешь». И мы рванули вперед. Копыта наших лошадей застучали по обледенелой брусчатке крошечного селения. За домами от главной дороги отделялась проселочная. Мне не понадобилось дергать повод, стрела сама свернула на проселок и перешла в галоп. Чалая ждала этого весь день, и теперь, когда Мерин Ридла скакал рядом, почти не отставая, раззадорилась еще больше. Утрамбованный телегами снег дал лошадям возможность как следует разогнаться, и вскоре мои щеки уже горели от ветра в лицо. «Вперед!» — сказал я стреле, и ощутил ее восторженное согласие. Она устремилась вдаль, оставляя позади все вокруг. Вскоре я услышал позади стук копыт и обернулся. Персевиранс гнал лошадей и каким-то чудом нагонял нас. За ним ехал мрачный Ланд, одной рукой сжимая поводья, а другой — больное плечо. «Тут уж ничего не поделаешь», — решил я. И мы поехали дальше. Тело поймало ритм скачки, и мы со стрелой слились в единое существо. Она была великолепна, и я невольно позволил своему восхищению просочиться в нее. «Мы с тобой многое можем. Мы вдвоем», — отозвалась она, и я не мог не согласиться. Я чувствовал, как она радуется нашей стремительной гонке, как ускоряет бег, чтобы Мерин Ридла не догнал ее. Мне невольно вспомнилась другая, такая же скачка по бездорожью много-много лет назад. Я был тогда совсем мальчишкой и мчался вслед за Чейдом по лесам и холмам в городок под названием Кузница, где впервые увидел перекованных. Я отогнал это воспоминание и заставил себя сосредоточиться на этом дне. Лошади, ветре в лицо. Я выбросил из головы все лишнее. Думал только о том, как мы скачем, мы с ней вдвоем. Я предоставил стреле самой выбирать темп. Вот мы замедлились, она отдышалась и снова помчали во весь дух. Лиса с кроличьей лапой в зубах прянула из-под копыт. На дне небольшой лощины чалая перепрыгнула одним скачком ручей. «Я стрела!» — ликовала кобылка, и я ликовал вместе с ней. Ранние зимние сумерки расчертили снег синими тенями. Нам встретилась телега, запряженная парой вороных тяжеловозов. Мальчик на козлах был едва ли старше Персеверанса. Телега была нагружена бревнами, и мы посторонились, пропуская лошадей, от которых валил пар. Стрела поскакала по глубокому снегу вдоль дороги, Мерин Ридла пристроился за ней. Мне не приходилось подгонять ее. Она чувствовала мое желание лететь во весь дух и была только рада его исполнить. Ланд вскоре безнадежно отстал от нас, потом и Персеверанс. А вот Ридл как-то держался. Он уже не скакал рядом с нами, но, оборачиваясь, я видел его. Лицо его задубело и раскраснелось от мороза, однако во взгляде горела решимость. Он каждый раз напряженно кивал, поймав мой взгляд, и мы мчались дальше. Дневной свет мало-помалу иссякал, и вместе с ним утекали краски. Мороз крепчал, и ветер тоже. Интересно, почему мне всегда выпадает скакать против ветра? И никогда он не подгоняет меня в спину. Мое лицо закоченело, губы потрескались, я почти не чувствовал кончиков пальцев, но мы не останавливались. Стрела чуть умерила бег, когда дорога углубилась в холмы. Небо было затянуто тучами, и я больше полагался на глаза лошади, чем на свои. Мы скакали по тележной колее почти ощупью. Дорога нырнула в лес. Под пологом деревьев стало еще темнее, путь сделался неровным. Я почувствовал себя старым, замерзшим и глупым. А я-то воображал, как буду мчаться в ночи на выручку Би, поддерживая огонь в сердце семенами Карриса. Я едва видел собственную руку, когда подносил ее к лицу, и хребет у меня ныл от холода. Мы пересекли вырубку, за ней дорога превратилась в едва заметную колею в снегу. Лесистый склон остался позади, а в поле на нас набросился ветер и принялся хлестать по щекам ледяными ладонями. Зато ветер разогнал облака. Звездный свет сочился с небес, освещая заметенные снегом пастбища овец и коз. Стрела пошла медленнее, пробираясь сквозь рыхлый снег. Опустив голову, она упрямо брела вперед. Я почувствовал запах хлева. Нет. Эта стрела учуяла хлев или еще какое-то укрытие для скота и передала это ощущение мне. Это было не совсем так, как ночной волк сообщал мне о том, что удалось узнать. Все, чем он делился со мной, касалось охоты, добычи и еды. Лошадь же учуяла нечто знакомое, нечто такое, что обещало убежище и передышку. Да, передышку. Она устала и замерзла. Пора спрятаться куда-нибудь от этого ветра и найти воды. Впереди на укутанном снегом холме темнели загон для скота и укрытие для него же. Три стены под покатой крышей. За ним под снегом виднелся бугорок, сток сена. А с одного боку к загону была пристроена скромная хижина. Мне опять не пришлось тянуть повод, стрела остановилась сама, втягивая ноздрями запахи. Бока ее мягко поднимались и опускались. Овцы, старый навоз, солома. Я спешился и пошел первым. Мышцы слушались плохо, тепло неохотно возвращалось в окоченевшие стопы. Выше колен ноги ломило от усталости, спину пронзала боль при каждом шаге. А я хотел скакать ночь напролет, не забывая о скрытности, да еще и сражаться. Идиот! Я нашел в изгороде ворота, отодвинул засов и потянул увязшую в снегу створку. Когда проход стал достаточно широк для лошади, я провел ее внутрь. Она зашла в стойло, а я поковылял по снегу, чтобы позаимствовать для нее сено. Мне пришлось ходить до стога и обратно еще трижды, прежде чем кормушка наполнилась. Стрела была благодарна за укрытие от ветра. Я снял с ее спины торбу овса, а вода попробую добыть. Оставив лошадь в стойле, я пошел обследовать окрестности. На ходу я бил ладонями по бедрам, чтобы руки хоть как-то согрелись и начали слушаться, ведь надо было еще расседлать стрелу. Облачная пелена на небе истончилась, и поля залил тусклый свет луны. Я нашел колодец с ведром на веревке. Ведро проломило тонкий лед и погрузилось в воду. Пока я крутил ворот, подъехал Ридл. Я молча махнул ему. Он спешился и прошел в укрытие, я последовал за ним. Напоив стрелу из ведра, я дал воды его мерину. «Пойду разожгу огонь в хижине», — предложил Ридл. «А я позабочусь о лошадях», — отозвался я. Нелегко было сражаться окоченевшими пальцами с задубевшей на морозе сбруей. Лошади встали рядом, чтобы было теплее. К тому времени, когда я расседлал их и устроил на ночлег, из-под двери в хижину пробился слабый свет. Я набрал еще ведро воды и направился в хижину, перебросив седельные сумки через плечо. Внутри хижина оказалась безыскусным, но по-своему уютным убежищем. Дощатый пол, каменный очаг у стены. Ридл развел огонь, и пламя как раз хорошо разгорелось. Мебель была простая — стол, два стула, деревянный топчан, занимавший немалую часть комнаты. На полках два горшка, в которых можно было готовить, фонарь, две глиняные чашки и две миски. Рядом с хижиной пастухи оставили хороший запас дров. Я сходил к стогу и безжалостно уволок немалую его часть, чтобы застелить топчан. Ридл тем временем согрел воды в одном из горшков. Мы почти не разговаривали, занимаясь каждый своим делом. Словно вернулись в прошлое, к тем отношениям, что связывали нас когда-то, и не требовали слов. Он заварил чай. Я распределил сено по топчину, пододвинул к очагу стул и сел. Чтобы наклониться и стащить сапоги с онемевших от холода ног, потребовалось немало усилий. Медленно-медленно тепло от огня заполнило хижину и стало просачиваться в меня. Ридл сдул пыль с чашки и налил чаю. Я взял ее. Лицо саднило, мышцы задубели на морозе. И это расплата за один единственный день скачки по холоду. А что же пришлось пережить моей девочке? Жива ли она еще? Нет, нельзя даже подпускать к себе такие мысли. Персеверанс видел, как ее увозили в санях, укутанную в меха и одеяло. Они считают ее сокровищем и заботятся о ней. И за это я убью их всех. Мысль о мести согрела меня куда лучше, чем огонь и чай. Снаружи раздался стук копыт. Лошади ехали упрямой рысью. Я с трудом поднялся и разогнулся, но Ридл уже подошел к двери и распахнул ее. В свете его фонаря я увидел, как на поле медленно выехал Ланд. Персеверанс уже слез с лошади. «Ужасно выглядишь», — сказал Ридл Ланду вместо приветствия. Тот не ответил, но глухо застонал от боли, когда его нога коснулась земли. «Иди в хижину, погрейся у огня». Ридл взял поводья его лошади. «Давайте я, господин», — вызвался Персеверанс, и Ридл с благодарностью передал ему поводья и фонарь. «Помочь?» — спросил я, стоя в дверях, хотя одна мысль о том, чтобы снова натянуть сапоги, приводила меня в ужас. «Нет, спасибо, господин», — Персеверанс отвечал с ледяной вежливостью. «Мальчишка злится на меня». «Ну и ладно». Он увел всех трех лошадей в укрытие. Ланд медленно подковылял к хижине. Я отошел, пропуская его. Он шел на негнущихся ногах. Его лицо было белым, с красными пятнами от холода и боли. Не глядя на меня, он вошел и сел на стул подле очага. Ридл пододвинул ему свою чашку чая, и Ланд молча принял ее. «Напрасно ты не повернул назад», — сказал я ему. «Возможно», — резко сказал он, — «но уважение Чейда для меня много значит». «Тут не поспоришь». Когда вернувшийся Персеверанс отряхнул с сапог снег, Ридл уступил ему второй стул. Ворона была с мальчиком. Она слетела с его плеча на стол, распушила перья, пригладила их и затихла. Я заново наполнил свою чашку чаем, и Пер взял ее у меня, пробормотав «спасибо» куда-то в пол. «Пить!» — потребовала пеструха. «И жрать, жрать, жрать, жрать!» Мы с Ридлом позаботились о еде в дорогу, не слишком обременяя себя лишним грузом. Я взял припасов только на себя. Ланд не взял вообще ничего. Вероятно, думал, что мы будем ночевать на постоялых дворах. Персеверанс прихватил зерно для лошадей. Мой папаша всегда говорил: «Позаботься сперва о своем коне, он-то тебя вынесет, а ты его нести не сможешь. И не брезгуй и сам сварить себе его овса, потому что если для тебя этот овес слишком грязный, не надо и лошадь им кормить», — заявил Пер, выложив на стол небольшой мешочек после того, как я достал вяленое мясо и несколько сморщенных яблок. «Барич сказал бы, что твой отец все понимал правильно, и ты молодец», — подумал я. Ридл только головой покачал, глядя на мою скудную снеть, и достал из своих сидельных сумок каравай кисло-сладкого черного хлеба, большой ломоть сыра, добрый кус ветчины и мешочек чернослива. Нам двоим этого хватило бы с лихвой, но и для четверых вышел неплохой ужин. Пеструха охотно удовольствовалась обрезками и очистками. Я заварил свежий чай, и пока Пер и Ланд расслабленно отогревались у огня, принес еще дров, чтобы хватило на всю ночь. Когда я вернулся, все уже зевали. «У нас есть планы на завтра?» — устало спросил Ридл. «Встать рано, отправиться в путь, найти Би и Шайн, убить тех, кто их похитил, вернуть девочек домой». «И это план?» — спросил Ланд, не в силах поверить. «Исходя из того, что известно, ничего лучшего я не могу», — сказал я. Ридл кивнул и подавил отчаянный зевок. Пер уже клевал носом у очага. Я забрал кружку из его обмякших рук. «Иди спать», — сказал я ему. «Завтра будет новый день». Зевнув, он встал и проковылял к топчину и заснул мгновенно, так и не сняв башмаков. «Как рано, Ланд?» — спросил я. «Ноет», — пробормотал он. «Все по-прежнему ноет. Я чувствовал себя усталым, когда отправился в путь. Теперь от меня и вовсе ничего не осталось». «Это не твоя вина», — сказал я. «Ты ведь так и не поправился. Будь чей в уме, он бы не послал тебя со мной. Тебе нечего стыдиться. Тебе необходим отдых, так что отдыхай». Почему я стал утешать его? Сперва я сам не понял, но потом меня осенило. Чувство вины. Он чувствовал себя виноватым за то, что не сумел защитить Шайн, когда ее похищали, а теперь чувствует еще большую вину из-за того, что почти ничем не может помочь спасти ее. Завтра ему будет еще хуже. Вот он встал со стула, покачнулся, сделал два неловких шага в сторону, восстановил равновесие и поковылял к топчину. Лег, завернулся в плащ и затих. Фиц, еле ворочая языком, спросил Ридл. «Мне жаль», — солгал я, поднимаясь на ноги. Я успел подхватить его и осторожно опустить на пол, взяв подмышки, подтащил ближе к огню, расстегнул на нем плащ и хорошенько закутал. Ридл изо всех сил пытался держать открытыми слепающиеся глаза. «Позаботься о Ланте и мальчике», — сказал я ему. «Этим ты лучше всего поможешь мне. Мне, может быть, придется сделать такое, что лучше делать одному. Не переживай из-за этого. Ты же знаешь, я всегда был коварным изменником и ублюдком». «Фиц!» — протянул он через силу, прежде чем его веки опустились. Я тяжело вздохнул. «Ох, Фиц!» — каркнула пеструха. Мне послышался в ее голосе упрек. «Я делаю то, что должен», — сказал я. «И тебя я тоже с собой не возьму». Я улегся на пол рядом с Ридлом, прижавшись спиной к его спине и укрыв нас обоих своим плащом. Спать я не собирался. Не мог позволить себе такой роскоши. Я хотел только отдохнуть, пока не прогорит полено, которое я поставил в очаге торчком. Когда оно упало, я встал, насыпал семян на ломоть хлеба и вышел наружу. Я двигался тихо и разбудил стрелу, мысленно одновременно коснувшись ее. Я не стал обманывать ее. «Если ты съешь это, У тебя хватит сил нести меня до следующего вечера. Я думал, она станет расспрашивать меня. Так поступил бы ночной волк. Но она без колебаний съела хлеб из моих рук. Мне стало стыдно. Она так доверяла мне. Я не думал, что семена навредят ей, но все равно чувствовал себя виноватым. Дожидаясь, пока семена подействуют, я вернулся в хижину. Я слегка перекусил, посыпав каррисом остатки сыра и поджарив его на подсохшем хлебе. Семенами карриса часто посыпают печенье, испеченное к празднику, чтобы гулянья были веселее. Я использовал их благоразумно. Действие семян часто заканчивается внезапно. Я хорошо помнил, как не вовремя свалился чейт, переборщив с этим средством. Хлеб с расплавленным сыром и поджаренными семенами оказался очень вкусным, и я тут же ощутил действие карриса. Когда я собирал вещи, на душе у меня было почти легко. Мои спутники глубоко спали, скорее всего, они проснутся не раньше полудня. Я дал вороне корочку хлеба и наполнил одну из чашек водой для нее. Прежде чем уйти, я склонился над персеверансом и прислушался, опасаясь, что мальчику досталось слишком много снотворного. Но дыхание его было глубоким, и он даже пробормотал что-то, когда я нащупал жилку на его шее и убедился, что сердце бьется уверенно и ровно. С ним все будет хорошо. Я наполнил котелок снегом, растопил его и добавил в горячую воду всю кору дерева Делвен, что у меня была. Пора исчезнуть из потока силы. Я не сказал Чейду, что приберег немного коры для себя. Тогда я действовал по наитию, просто на всякий случай. Но теперь я пил горький настой, чтобы никто не смог спрятать дочь от меня или затуманить мой разум. Снадобье мгновенно заглушило мою силу, и я ощутил одновременно подавленность в душе и энергию в теле. Так уж оно действует на людей. Вымыв котелок, я поставил его на стол, сложил в сумке часть еды и подбросил дров в очаг. Уже на пороге, распахнув дверь, я услышал хлопанье крыльев, и по щеке меня мазнули черные перья. Пеструха вылетела наружу и уселась на крыше убежища для скота, сбросив оттуда немного снега. Луна стояла уже высоко, но ворона все равно казалась сгустком черноты на фоне неба. Я запрокинул голову и посмотрел на нее. «Ты точно не хочешь переночевать внутри? Они еще долго не проснутся». Птица не обратила на меня внимания, и я решил ответить ей взаимностью. Пеструха сама в состоянии о себе позаботиться. Либо дождется, пока проснутся остальные, либо долетит до Оленьего замка. Я напоил лошадей и добавил сена в кормушки тех четырех, что оставались в стойлах, потом оседлал стрелу. «Готово?» — спросил я. И она с радостью отозвалась. Может быть, она чувствовала, как будоражит мою кровь семена карриса, и это возбуждение подстегивало ее. «Сам я точно чувствовал, как они действуют на Чалую». «Скакать хорошо», — заверила меня она. «Делать что-то всегда хорошо», — согласился я. «Все свое разочарование и беспомощность я бросил в огонь ярости, которую собирался обрушить на похитителей Би. Нам оставалось лишь одолеть небольшой подъем. Дальше будет перевал под названием Девичий Стан, а за ним долина. По ту сторону холмов есть деревня, за которой, возможно, найдется утоптанная дорога. Я по-прежнему сомневался, что мне удастся опередить королевскую стражу, но знал, что доберусь более или менее вовремя». «Мне нужно быть там», — сказал я стреле. «Значит, мы будем», — отозвалась она. Я отпустил поводья, и вскоре пастушья хижина осталась далеко позади.